Я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Добрый день, дорогие друзья. Как обычно, в начале несколько объявлений. Мой помощник и ученик Саша Козлов должен чего-то нам тут рассказать. Пожалуйста, Саша. Очень коротко. Значит, я хочу пригласить всех участников нашего виртуального урока и всех тех, кто интересуется и хочет тоже как-то к нам присоединиться. У нас открылся на форуме kabmir.com, вот есть, операторы нам сейчас покажут название этого сайта, специальный раздел, который называется «Виртуальный урок». И я также этот... Форум Mac, www.kabmir.com и потом еще /forum. Вот, этот же адрес мы поставили сейчас на наш сайт KabTV, и вы во время урока видите эти координаты, можете себе скопировать. То есть я хотел просто всех попросить, как на уроке быть очень активными, задавать нам вопросы и стараться максимально создать такое интерактивное действие. Также и в течение всей недели обмениваться информацией, интересоваться темой следующего урока, писать ваши вопросы, накапливать вопросы для следующего урока, чтобы мы могли учитывать обязательно все ваши пожелания, и урок был более живой, более интересный, и чтобы между уроками вы постоянно тоже обращались к этому материалу, общались между собой, выясняли какие-то вопросы с нами. Поэтому, пожалуйста, приглашаем вас на форум kabmir.com. Ну и кроме того, второе объявление – это по Конгрессу. Конгресс 2009 со 2 по 4 февраля, то есть через 2 недели, стартует у нас здесь. Приглашаем всех вас, кто только может и не может, всем сообщить, кто желает и почему не может приехать. Может быть, мы там каким-то образом ему можем помочь. Приезжайте к нам на этот конгресс. Это очень важное мероприятие, потому что в сегодняшнем состоянии мира такое коллективное огромное собрание желающих соединиться, оно действительно дает и нам, и миру очень большой запас положительной энергии. Так что мы вас ждем на этом конгрессе, и его адрес вы видите тут. kabbalagroup.info. А сегодня мы только что говорили о том, что, может быть, нам надо сделать так, чтобы после уже конгресса, сейчас за 2 недели до конгресса, я не знаю, можно ли что-то решить, но после конгресса, чтобы мы, по крайней мере, сделали так, чтобы сидели непосредственно перед московской группой. Вот как я делаю с московской группой, там эти телемосты, да? Да. Когда я разговариваю напрямую с человеком, практически это происходит в реальном времени. Вот так же, чтобы мы сидели с вами в реальном времени и просто разговаривали, вы могли бы задавать вопросы, московская группа, и я бы вам тут же в живом, так сказать, режиме давал бы ответы. Попробуем это сделать после нашего конгресса, чтобы у нас был более живой урок, интерактивный. Как будто мы находимся все вместе в одном классе. А потом посмотрим, может быть, мы можем сделать так же, и вот у нас тут Рига на проводе, видна большая группа сегодня там собралась, и остальные наши группы. Так что, может быть, и это тоже можно будет сделать. Значит, мы с вами, пока мы будем получать вопросы по ходу дела, спрашивайте обо всем, вопросы о Конгрессе в первую очередь, или о проблемах, связанных с ним. А я пока пойду потихонечку по нашей статье, мы ее все-таки, мы уже прошли больше половины, так что попытаюсь ее закончить, хотя она сложная статья. Это самое сложное предисловие из всех трудов по Каббале. Но дело в том, что как-то надо его читать. Я его читал, наверное, раз 200, не меньше. И, наверное, раза где-то раз после 30 только начал вообще понимать, о чем там говорится примерно, улавливать чего-то. И притом я изучал его с карандашом, с бумагой, записывая, конспектируя, давая название каждой части, каждому абзацу, выписывая движение материала, возврат куда-то, где-то, почему он ссылается туда и так. В общем, все пытался изучать его, просто анализировать хорошо это предисловие. И это взяло у меня все равно очень много времени. То есть каждое чтение, это было действительно чтением, это исследованием было. И все равно это было тяжело. Так что мы должны начать все-таки читать его и потихонечку-потихонечку понимать. Все-таки в этой статье, предисловие к 10 сферотам, Бааль ха-Сулам рассказывает нам о всем нашем духовном пути. И хотя мы еще не понимаем тех ступеней, которые находятся не рядом с нами, а через одну, через две и так далее. Всего же их 125. Но все-таки слышать о них надо, при этом нисходит на нас из них высшая энергия, сила, которая исправляет нас, поэтому надо читать. А остальное все в нас вдруг начнет появляться. Так же, как вы и сейчас уже чувствуете, что постепенно что-то в вас происходит. Откуда, сами не знаете. Вот происходят какие-то изменения. Значит, мы с вами дошли до параграфа 89. Говорится здесь так. В этой жизни человек не получает вознаграждения за исправление, но видит и ощущает его в будущем мире. И уверен в нем настолько, будто получил его сейчас. Это рождает в нем зависимую любовь и раскрытие Творца. Свидетельство о том, что он не согрешит в дальнейшем. О чем здесь говорится? Мы находимся в очень таком, я бы сказал, пикантном положении. Мы ничего не видим, ничего не слышим, ничего не знаем. Видим только наш мир, а нам надо куда-то стремиться и вообще куда-то лезть, что-то делать. Непонятно куда и что и как. И тут возникает вопрос, откуда мы возьмем силы, откуда мы возьмем энергию, желание, понимание цели, к чему надо стремиться, ориентировку себя на эту цель, проверку, правильно ли мы двигаемся каждый раз. А может, мы ее забыли, свернули в сторону и не заметили и так далее. Кто знает, уже по какой тропинке мы, может быть, скосили и идем не в ту сторону. Поэтому есть так называемое свидетельство. Когда Творец светит издали, он не раскрывается нам сейчас, но показывает нам таким слабым намеком о том, что же значит он в виде не наслаждения, а в виде понимания, что такое свойство отдачи. Вот это вот состояние называется «мир свой увидеть еще в этом мире». То есть это состояние, оно не наполняет нас, чтобы не забрать из нас свободу воли, иначе мы бы бегали бы за ним, как заяц за морковкой. Оно не лишает нас свободы воли, но в то же время оно нам показывает, что будущий мир существует, он реально находится перед нами, и если ты приложишь вот такие-то усилия, ты можешь к нему всегда приблизиться. И при этом возникновение во мне эгоизма и возникновение передо мной вот этого будущего мира, они равнозначны, равновесомы. Так что я нахожусь между ними в состоянии свободы воли. Приложить какие-то свои усилия и двинуться вперед, или не прилагать свои усилия, и тогда мой эгоизм потащит меня назад, это зависит от меня. То есть, несмотря на то, что раскрывается высший мир, он раскрывается не в виде наслаждения, а в виде показания просто важности этого свойства. И против этого стоит мое желание этого мира с его наслаждениями, с его привычками, с его всевозможными наполнениями, куда меня тянет за призрачным счастьем каким-то. И вот я нахожусь все равно между этими двумя мирами в состоянии балансировки такой, свободы воли. Так что, поэтому и сказано, в этой жизни человек не получает вознаграждения за свое исправление, но видит и ощущает его в будущем мире. То есть он видит перед собой где-то там, что существует это на самом деле, что это на самом деле есть. Иногда наш эгоизм скрывает от нас эту будущую картину. Иногда раскрывает более явно. Но в принципе есть в нас ощущение, что это на самом деле существует. И уверенность эта, если человек желает, она представляется перед ним настолько, будто бы получил ее сейчас. И поэтому вот это движение вперед к тому высшему миру, оно оно, с одной стороны, свободно, а с другой стороны, оно все-таки обеспечено человеку тем, что видится ему будущее состояние. Далее говорится, это рождает в человеке зависимую любовь и раскрытие Творца. То есть от чего зависимую? Он зависит от того, что светит ему впереди, он может совершить шаг вперед. Не светит впереди, он не может сделать никакого шага вперед, или стоит на месте, или даже отходит назад. То есть раскрытие Творца здесь издали какое-то такое, что ли, туманное, оно служит человеку в виде притягивающей силы, в виде уверенности в том, что он достигнет цели. И поэтому называется свидетельством. То есть, когда Творец светит так человеку, он уверен, что человек не согрешит. Он управляет своим явлением человеку, в большей или меньшей степени раскрывая себя, он управляет человеком. Человек совершает более положительные или более отрицательные в духовном аспекте поступки. 90-й пункт. Исправляя себя далее на уровне вот этой зависимой любви, то есть дальше и дальше продвигаясь вперед, возникший благодаря познанию вознаграждения, которое ожидает его в грядущем мире, то есть человек видит издали, то прекрасное, что его ожидает. Человек достигает второй ступени раскрытия лика Творца. То есть уже не призрачное, не издали, не такое, в котором нет еще ощущения наслаждения, а есть только постижение величия свойства отдачи. А он начинает уже видеть большее, следующую ступень. То есть Творец раскрывается перед ним в нескольких, как бы, ипостасях, в нескольких видах, в разных качествах. При этом он видит, что Творец добр к плохим и хорошим, то есть это следующая ступень. То есть на первой ступени я увидел, если я делаю правильно, мне будет вознаграждение. Если я не делаю неправильно, мне будет наказание. А следующая ступень, после того, как я преодолел эту ступень вознаграждения и наказания, есть следующая ступень, где я вдруг начинаю понимать и ощущать, что нет вознаграждения и наказания. Делай, что хочешь, Творец любит тебя. Но это мы не можем сказать сейчас, потому что это постигается внутри исправленных свойств человека, что Творец абсолютно добр, абсолют, который не может меняться относительно нас. Но это только лишь определяется и ощущается после перехода в вознаграждением и наказанием. То есть говорится так, что при этом он видит, что Творец добр к плохим и хорошим, то есть достигает независимой любви. Когда злоумышление становится заслугами, человек может выполнять все свои 613 желаний, и несмотря на то, что он видит, что Творец абсолютно добр и не смотрит на то, как он выполнил, он все равно выполняет их на отдачу. И поэтому называется законченным праведником. То есть ему вручают абсолютно все ключи от всего высшего мира. Делай, что хочешь. Но он уже подготовил себя настолько, что хотя ему все можно делать, и даже самые вредные и плохие поступки, он никогда их не совершит. Это только лишь вторая часть, стадия раскрытия высшего управления. Третья стадия управления – вознаграждение наказанием. На этой стадии Творец свидетельствует о праведности человека, но все-таки он является еще незаконченным праведником, потому что не достиг свойства любви 613-го исправления, самого последнего. То есть о чем мы говорим? Человек на предыдущих ступенях, на первой ступени, он работал, потому что было вознаграждение и наказание. На второй ступени он работал даже без вознаграждения и наказания. Он знал, что неважно, ничего не будет, ему всегда будет вознаграждение. Неважно за что и как. Но он работал, потому что он понимал и ощущал, что свойство отдачи – это наивысшее свойство. Есть в этом огромная ценность сама по себе. Следующая ступень – это когда не просто так он поступает альтруистически на отдачу к окружающим. Это когда в нем возникает, как говорится, любовь к Творцу. Смотрите, сколько надо нам пройти ступеней в себе и исправлений, чтобы достичь свойства любви. То есть оно, естественно, что совершенно не связано с тем словом «любовь» и с тем, и с той любовью, о которой мы говорим в нашем мире. Это свойство, которое строится на 612 ступенях исправления. Когда человек уже понимает, что ничто ему не грозит, что Творец абсолютно добр, что может совершать любые поступки, и что вообще все перед ним открыто абсолютно, и все равно он совершает хорошие и добрые поступки только лишь, без всякого, без абсолютно понимая, ощущая, осознавая, что Творец не знает, хорошо поступил или плохо, что никто в мире вообще не имеет никакого понятия о том, как он вообще поступает и что с ним. Он это делает именно во имя самого свойства правды, истинной отдачи. И тогда он поднимается на эту последнюю ступеньку, которая называется любовь. И эта ступень еще всего лишь третья. Последнюю, то есть после всех этих предыдущих. Она свидетельствует о том, что человек стал праведником. Но это только после достижения 612 ступеней. На 613. 95-й пункт. Из сказанного ясно, почему человек обязан достичь любви к Творцу. Но тогда спрашивается, а почему такая заповедь «возлюбить Творца»? Она послана нам в качестве указа, заповеди. То есть я указываю тебе, заповедую тебе. Почему? Разве можно заставить любить, указать, купить, принудить? Почему же в таком виде эта заповедь, это как бы ступень, приходит к нам, что ты обязан достичь состояния любви? Это даже как-то звучит неприятно. Это, разве можно заставить, вынудить? Даже в нашем мире мы знаем, что это невозможно. Отвечает на это Борисов так. Посредством усилий в своей работе по исправлению человеку достаивается раскрытие Творца как большой неожиданной великой находки, а не как плата за свои усилия. То есть, именно после того, как он работал много в поте лица, и по его усилиям было вознаграждение, и он все сделал, что в его силах, чтобы заслужить самое большое вознаграждение, то есть сделал все, что только можно над собой. После этого он перешел к стадии, когда он раскрыл, что вообще даже не надо никаких усилий, чтобы он делал, все равно, неважно, все равно Творец его любит. После этого он все равно выполняет абсолютно все правильные действия, понимая, что до Творца они не доходят, неправильные и неправильные, от Творца исходит в одну сторону только любовь к нам. После этого он достигает свойства любви, когда совершенно ему неважно вознаграждение, наказание, когда он предпочитает быть только в отдаче, в этом свойстве отдачи он начинает ощущать отношение внутреннее в этом свойстве отдачи, которое называется любовь. И здесь, когда он начинает так относиться к Творцу, он начинает раскрывать его следующее лицо. Как вознаграждение за свои усилия. То есть не потому, что Творец платит за это, а потому, что человек изменил так себя, он так себя поднял и раскрыл, что стал вместителем, сосудом для раскрытия Творца. И предупреждают нас каббалисты, что раскрытие Творца происходит только после затраты определенного количества и качества усилий. То есть определенной мощности усилий. А если человек не трудился, то есть не выдал эту определенную мощь усилий, это мощь усилий определенная, которую должен каждый индивидуально, удельным своим усилием отдать, раскрыть, она называется СА. СА – это древняя мера сыпучих продуктов. Зерна, песка там, и так далее. То есть пока человек, как бы аллегорически говоря, не выдал свое СА, эту меру усилий, то ему не раскрывается Творец на этом уровне. А человек, которому раскрывается Творец, ощущает его абсолютное добро. Человек, которому раскрывается Творец на этом последнем уровне любви, уже не может отстраниться от исправления ради Творца, как невозможно удержать себя от большого наслаждения. Он избегает нарушения, как пожара, и жизнь его превращается в абсолютное, полное, что ли, беззаветное устремление вверх. То есть уже к тому состоянию, которое называется мир бесконечности. Поэтому условие исправления ради Творца является обязательным. Ведь тогда человек удостаивается жизни. Под жизнью называется вот это раскрытие лика Творца. Раскрытие лика Творца – это значит наполнение кли человека, души человека, вот этим огромнейшим светом Наранхай. Когда полностью раскрывается в нем это свойство отдачи и любви, внутри него он ощущает вечность совершенства. И тогда человек удостаивается открытого управления. То есть полностью ему раскрывается, то есть раскрытие лика Творца, это значит раскрытие абсолютно полного управления. И здесь уже, естественно, как следствие, приходит к нему это свойство, которое называется любовь. Ну, вот это, пожалуй, здесь можно пока остановиться. Посмотрим, что там есть у нас из вопросов. Есть несколько вопросов по этой теме. Я прошу извинить. Есть несколько вопросов. Значит, спрашивает Ерганат из Алматы. Приведите, пожалуйста, примеры вознаграждения и наказания после прохождения махсома, как, например, угощение со стола хозяина для своего гостя. Ну что ж, не проблема. Тем более, ты как восточный человек, это можешь очень легко понять. На Востоке гостеприимство, угощение, это очень ценится, и к этому готовы гости хозяин. Вот, приглашают тебя в гости, накрывают перед тобой стол. Хозяин от всей души предлагает тебе чай и там всякие сладости восточные, все как надо. Одновременно с этим ты ощущаешь стыд. В каком случае ты можешь принять угощение? Только в той мере, в которой ты аннулируешь этот стыд. Чем ты можешь уплатить хозяину? Ты должен подняться над своим эгоизмом. Если ты будешь получать в эгоизме, ты будешь получать для себя. Ты должен подняться над своим эгоизмом, это значит перейти махсом. И кроме того, что ты переходишь махсом, недостаточно этого. Ты должен еще так очистить свои желания, которые относятся к угощению. Угощение может быть очень большим и обильным, но то, что ты считаешь, что ты можешь взять, там маленький кусочек халвы, допустим, и пиалу чая. Вот ты берешь это у хозяина. Что значит ты берешь? Ты берешь от него наслаждение. Ты должен это наслаждение получить только ради того, чтобы наполнить его. То есть ты должен в себе себя поднять на таком уровне, когда то наслаждение, которое ты получаешь, ты будешь ощущать не в себе, а в нем, как он желает дать тебе этого наслаждения. Исходя из того, как он желает дать тебе этого наслаждения, или представьте, допустим, кто не понимает этого, представьте себе, как ребенок с мамой. Я должен чувствовать, как мама желает мне что-то дать. Я вот в ней это должен почувствовать. Только в ней. Хотя то, что она мне собирается дать, это огромное наслаждение. Но только в ней я должен это почувствовать. Я должен почувствовать ее любовь ко мне. Как она желает, чтобы я насладился. Я должен при этом уподобиться ей, что я принимаю это огромное наслаждение не ради себя, а только для того, чтобы насладить ее. То есть я должен это наслаждение принять в себя, я должен им насладиться, как будто я наслаждаюсь прямым образом, а и самым эгоистическим, вкусить все, что есть в нем. И одновременно с этим ощущать, как я при этом, вкушая его, наполняю желание мамы, которая мне это дает. Не в себе ощущаю наслаждение. Ощущая в себе, я ощущаю, как этим я наполняю ее. То есть наши килим при этом, наши сосудики, они сливаются вместе. Потому что я ощущаю в себе, в моем наслаждении, то, как им я наполняю ее. А она ощущает в себе, как из того наслаждения, которое она мне дает, она наполняет меня. И вот получается, что у нас возникает общий сосуд. Одно общее желание насладить друг друга, составное, с одним большим наслаждением в нем. Это и называется слияние Творца с творением и ощущение самого этого большого, великого света Наранхай. Здесь есть еще очень много тонкостей. Масахим, зивугим, всевозможные, частные, внутренние, всевозможные действия, как подготовиться к такому состоянию. Потому что человек должен себя проверять, он должен полностью отработать свой подъем над эгоизмом, затем как управлять с этим эгоизмом, используя его для получения наслаждения. Он должен с помощью этого эгоизма, отрицая его, выйти из себя и начать ощущать дающего. Он должен раскрыть в дающем желание ему дать, то есть присоединить к себе килим, страдания, желание дающего к себе. Таким образом он увеличивает свои килим, свои желания. Здесь есть очень много внутренних, всевозможных, различных, причем по направлению действий. И все это мы проходим в Кабале, это все на себе реализуем. Иначе невозможно. Спрашивает наш слушатель из Литвы, из Вильнюса, что такое первая ступень, как туда забраться? Ногами? Как? Ногами. Первая ступень – это когда человек начинает относиться к группе, потому что группа – это дана нам именно для того, чтобы мы отрабатывали здесь свои действия. Первая ступень – это ступень, когда человек всеми своими силами пытается аннулировать себя относительно окружения. Правильно, в окружение, которое устремлено в ту же цель. То есть он хочет плыть вместе с ними. Он хочет ехать вместе с ними, чтобы они его взяли на тот же трамвай или поезд. Чтобы они его подсадили на тот же кораблик. А это можно сделать только если он упросит. То есть пригнется перед ними и будет вместе с ними плыть. И это работа ежесекундная, ежеминутная. Все время ощущать себя в движении к ним, внутрь с ними. Потому что каждое движение вперед, оно ужесточает эгоизм человека. И поэтому, если он вместе с этим же движением вперед не работает все более сильно над собой, то он вылетает из кораблика и не двигается вместе со всеми. Дальше. Дальше спрашивает вас Тони из Ла-Манча. Почему у стола есть гость и хозяин, но нет больше никого другого? Нет официанта, например. В вашем примере. В творении есть всего лишь гость и хозяин. Нету больше никого. Есть я и творец. Нет больше никого. А вы все остальные, это кажущиеся мне части моей души. Вас никого нет. Так я должен относиться ко всем. Это части моей души. Поэтому, если я превозмогаю свое эгоистическое видение сегодняшнего мира, как будто я и все остальные существуют, я и окружающие меня, то я при этом неправильно себя веду. Я должен видеть мир глобальным, полностью взаимосвязанным, представляющим собой одну единую систему. Все мы вместе. Если я так буду смотреть на мир, то я приду к правильному решению, что мне надо любить всех остальных, да потому что это я. Это не мои где-то далекие какие-то части, это я на самом деле. Если я так буду относиться к миру, как к своему собственному «я», тогда я там сольюсь с Творцом вместе. Потому что ничего иного нет, кроме меня и Творца, который меня создал, и я нахожусь в нем, и он находится во мне. А если мы смотрим на мир иначе, как будто он состоит из множества частей, противоположных друг другу, антагонистических друг к другу, то тогда мы не видим правильно мир, то есть мы не можем уже правильно сориентироваться, не через тот прицел мы смотрим на нашу цель. Поэтому и говорится в самом начале Каббалы, что есть свет и есть кли. И третье, что еще есть, это усилие со стороны кли быть подобной свету, который называется экран. Это усилие называется экран. Больше нет ничего. А все силы раскрывающиеся, свойства, ступени, действия, все это происходит внутри этого кли, этого творения, которое я. Вас спрашивает Дмитрий Ирисов из Германии. Существует ли какой-то простой и надежный индикатор, который не позволит долгие годы блуждать во тьме перед Махсомом? Ведь обидно терять время в неправильном направлении. Он абсолютно прав. Конечно, обидно терять время, но, к сожалению, его теряют люди. Любое включение в группу и в учебу, в распространение, каждую секунду, каждую минуту, оно ведет человека к цели. Иного нет ничего. Нет никаких чудес. Не может быть чудеса. Не могут быть чудеса. Человек должен себя к чудесу готовить, к чуду готовить. То есть, я подготавливаю, накапливаю в себе всевозможные исправления. Я концентрирую их в себе, собираю по крупицам, и потом пук. Последняя крупица добавляется, становится целым, цельным кли, и в нем проявляется свойство отдачи, то есть свет. Вот это да, это можете назвать это чудом. Чудом, потому что я этого не мог предсказать заранее. Я не знал, когда оно наступит. Это последняя капля, которая дополнит эту СА, меру, необходимую для того, чтобы 10 сферот моих первых проявилось. То есть я должен сделать кли. На следующей ступени должен сделать кли больше. На следующей ступени должен сделать его еще больше. И так далее. Так вот, когда я делаю свое кли, маленькое, я не знаю, сколько мне надо к нему добавить, чтобы достичь большего. Потому что здесь 10 сферот, и здесь 10, и здесь 10. В каждом кли 10. Поэтому я не могу знать, вот добавил я сейчас полностью, и пок, все произошло, и сразу же раскрывается следующий клей, или нет. Этого я понять не могу. Этого я ожидать заранее не могу. Поэтому сказано «игати в эмоцати», то есть «делай усилия, и вдруг тебе раскроется». Но в самой природе существует, конечно, четкий детерминистический закон. Сколько я должен приложить для того, чтобы перейти со ступеньки на ступень. Но я этого еще чувствовать не могу, потому что я поднимаюсь снизу вверх, как маленький ребенок. Он не знает, к чему он идет. Его родители сверху вниз, они видят, что он делает. А он не осознает. Даже он здесь, он знает, что он делает. Вот сейчас я складываю конструктор. Он не понимает, что он при этом растет, что это ему прибавляет знания какие-то определенные и так далее. Этого он не понимает. То есть он не видит всей этой мозаики, которую он собирает. Так что заранее нам не дано увидеть, когда в следующий момент произойдет раскрытие высшего мира, но усилия, которые к нему мы можем прилагать, они четко описаны. Это усилия в учебе, в группе, в распространении. Спрашивает вас студент из Соединенных Штатов, это перевод его вопроса с испанского языка, творение, которое достигает состояния любви, может ли опуститься из-за какого-то действия своего неверного с уровня вот этой любви на уровень наказания и вознаграждения? Или уже на этих ступенях это никогда невозможно? Нет, не то, что на этих ступенях. Если оно достигло самой высшей ступени, это ступень любви. Оттуда уже нельзя спуститься. Там уже у него не осталось чего исправлять. Ты понимаешь, в чем дело? Если у меня есть вот эта вот лестница до верха, то значит ступеньки... Что значит ступеньки? Вот я достиг какой-то ступени. Вот это все у меня исправлено, а это еще не исправлено. Так? Вот, допустим, вот отсюда. А это еще не исправлено. Тогда я могу с любой ступени свалиться вниз, и кто знает, поднимусь ли я наверх, на следующую ступень. Но если я уже поднялся на самую верхнюю ступень, это и есть тут любовь, то мне уже некуда спускаться. У меня уже не осталось чего исправлять. То есть у меня нет еще какого-то пустого, незаполненного, неисправленного желания и ненаполненного светом. Так что, естественно, в таком случае я уже не могу ни падать, ни подниматься. На этом происходит уже вся остановка. Дальше есть рост, но уже не из исправления, не под исправлением, а уже под воздействием, положительным воздействием света. Может, немножко продолжим? Продолжим немножко, да? Ну, давайте. К чему я это все еще и говорю, потому что вот этот конгресс, к которому мы так готовимся и который так желаем, чтобы прошел успешно, он, в принципе, даст нам возможность, сделать вот это усилие, которое необходимо, чтобы проскочить действительно массой. Возможно, проскочить массой через вот этот максом, барьер к раскрытию Творца. Мы с вами дошли до 99-го пункта. Творец скрывается только в Кабале. Поэтому только человек, изучающий Кабалу, начинает ощущать скрытие Творца. Пока человек не раскрыл высшее управление по мере роста усилий, он все больше ощущает скрытие и удаление от Творца. Ему все труднее оправдывать Творца. Однако возрастающая тяжесть – это признак того, что человеку нужно поспешить и приложить требуемую сумму усилий, чтобы достичь раскрытия Творца. То есть, о чем здесь говорится? Во-первых, говорится о том, что Творец скрывается только в Кабале. То есть, только через изучение Кабалы вы можете его раскрыть. Это раз. Второе. По мере того, как вы изучаете Кабалу, вам будет все более трудно идти вперед, прилагать усилия, больше понимать, больше ощущать. У вас будет как бы вы будете все больше тупеть. Вы будете и понимать, и не понимать, и ощущать, и не ощущать. Вы будете находиться в возрастающей тяжести. Это дается специально человеку, чтобы подогнать его вперед. Что нет возможности другой, как вот рвануть и через атаку достичь цели. Тот, кто прилагает усилия в изучении каббалы ради себя, не выходит из скрытия в раскрытие. Ведь трудился не ради раскрытия. Что значит вскрытие и раскрытие? К сожалению, мы понимаем под Творцом какого-то боженьку, какого-то старичка, чего-то такое, какой-то образ. Это не образ, Творец – это свойство. Поэтому называется Творец Боре. Боре. Бо – это «приди», и «ре» – это «узри». То есть достигни свойств, исправься и получи наполнение. Поэтому мы думаем, что мы можем просто как-то достичь Творца. Мы должны себя изменить, исправить, для того, чтобы раскрыть в себе это свойство. Исправление – это кли. А получи это свойство, свет, который в тебе раскрывается, согласно исправлению твоего кли. Поэтому тот, кто прилагает усилия, исправляет себя, в том раскрывается Творец. Здесь нет никаких препятствий со стороны Творца. Мы находимся с вами в море света. Свет. Бесконечности. Вы находитесь вот здесь, вот в этом свете. Только сделайте свое кли таким, чтобы оно было хоть в чем-то подобно свету. И тогда вы обнаружите, что он вас заполняет. Значит, тот, кто прилагает усилия в изучении каббалы ради того, чтобы уподобиться свету, тот приходит к ощущению света, то есть к раскрытию Творца. А тот, кто изучает ради себя, то занятие каббалой наносит ему двойной вред. Почему двойной вред? И как я могу быть уверен, что я изучаю правильно или неправильно? А мы это видим на многих людях, которые приходят, не могут включиться в группу и уходят. И потом они занимаются какими-то там каббалистиками, я не знаю чем. Там красными нитками торгуют, еще чем-то. Дело в том, что не включились в группу. Не получили заряд правильный от своего учителя. И поэтому вместо того, чтобы свет воздействовал на них правильно, как самахаим, то есть эликсир жизни, он воздействует на них, как сам амавит. Яд смертельный. Поэтому очень важно, когда люди приходят заниматься каббалой, чтобы у них были правильные намерения. И поэтому всегда у нас вход свободный и выход свободный. Не может быть здесь никакого принуждения. Потому что мы должны дать человеку свободно почувствовать, что же это такое, если это для него. Если группа, распространение, учеба, все вместе, это подходит ему, то есть он чувствует, что это верно, это правда. И я не могу по-другому себя вести. Тогда он остается в группе, и тогда он себя исправляет. Постепенно, быстрее, медленнее, но он правильно идет вперед. А если он не может включиться в группу, тогда он уходит все равно. В конечном итоге он уходит. И иначе каббала для него становится ядом смерти. Его выносит просто, да, из группы. И пропадает. Потом возвращается. через много лет или, через, может быть, уже в следующей жизни. Параграф 103. Каббала называется тайной наукой, потому что скрывает Творца. И явной наукой, потому что раскрывает его. То есть, смотря как каббалисты учат, в каком состоянии они находятся. То есть, я еще раз попрошу только понять. Если я учу ради себя, то каббала для меня – это яд. Если я учу ради, допустим, Творца я напишу, то есть свойства отдачи, короче говоря, так, то каббала для меня – это эликсир, это жизнь. Дает мне силу жизни. Это с одной стороны. Это мое отношение к учебе, к продвижению. Кроме того, если я учу ради Творца, у меня есть период в моей учебе. Так? Два периода. Два периода. Первый период, когда я ощущаю раскрытие, когда я ощущаю все большее скрытие. При правильном изучении я имею в виду. Об этом я вообще уже не говорю, а ради себя. И второе, когда я преодолеваю это все большее скрытие и прихожу к раскрытию. То есть при правильной учебе существуют четко два этапа. Этап, когда я ощущаю все большее скрытие, мне тяжелее, я плохо понимаю, я плохо вижу, я не ощущаю, я нахожусь, не знаю где и что, чего от меня хотят, и мне не могу идти, и надоело, и все. Тяжело, тяжело, тяжело, и возрастает, возрастает, пока я это не прорываю, и не наступает раскрытие Творца. Эти два периода проходят при правильном изучении, если я стремлюсь достичь духовного, не ради себя изучаю. То есть пытаюсь включиться в группу, в распространение, во все, что только можно. Поэтому он говорит в 103-м пункте, каббала называется тайной наукой, потому что скрывает Творца, и явной, потому что раскрывает ее. Как указывают каббалисты, порядок начинается с тайны, и заканчивается простым явным смыслом. Поэтому у нас есть так называемый пардес. Вы, может быть, будете это слышать от людей. Пардес. Как простое толкование, намек. Это друж, это ну, комментарий, допустим. Комментарий. И тайна. Так вот, говорится, что вся каббала состоит из этих вот четырех ступеней постижения. И начинаются они все постигаться с тайны, когда еще ничего не известно. Скрытие все большее, один, и только потом раскрытие, два. То есть от тайны мы приходим, когда мы ничего не знаем, ничего не понимаем, все больше скрывает от нас каббала наше движение вперед, пока мы не достигаем такого состояния, через понимание уже более-менее, это комментарий, когда я уже начинаю как-то комментировать и понимать, что происходит, а потом я уже начинаю понимать намеки на какие-то высшие действия, я их уже начинаю чувственно как-то ощущать, а затем уже мне раскрывается это все в простом раскрытии, когда абсолютно все просто, ясно. А неучи, не понимающие, они говорят, что наоборот, надо изучать Тору от Пардес, от Пшат, Ремез, Друж, Сот, в другом порядке. Вот тут вот мы и не понимаем друг друга. Верующие и каббалисты, они совершенно по-разному относятся к своему движению в мире. Но у нас осталось 10 минут. Наверное, надо ответить еще немножко на вопросы. Да, у нас много вопросов. Пожалуйста. Вас спрашивает Владимир из Ванкувера, из Канады. Как и когда человек ощущает переход со ступени на ступень? Образуется ли при этом полная уверенность у человека в переходе? Это абсолютно явно ощущается, и человек понимает, что с ним происходит. Он начинает раскрывать себя, окружающие его свойства и весь мир, который под ним. Так что он видит, как эта высшая сила пронизывает абсолютно все мироздание. И ему становятся ясны связи между всеми частями творения. И это видение, раскрытие, оно, оно держит его, оно помогает ему, оно стабилизирует, направляет его вперед. Но он идет дальше не потому, что раскрылось все, теперь я хозяин. Он идет дальше, потому что теперь он наконец-то им видит, что можно поступать выше своего здравого смысла. То есть каждый раз ступеньки, они все тяжелее. То есть усилия больше. Дальше. Вас спрашивает Карлос из Аргентины. Угу. Может ли творец раскрыться в какой-то другой группе, которая не делает усилий в учебе, распространении, в которой эгоизм выше, чем любовь или чувство дружбы между людьми? А в чем он раскроется? В этом эгоизме, который больше чувствует дружбы и любви? Как он может раскрыться? По закону равновесия свойств, как он может раскрыться? Я же говорил о том, что творец называется Буре, Бо-Уре. Я должен достичь вот этого свойства, свет, который здесь находится, он может проявляться во мне, от 1/125 до единицы. Так? До единицы. Значит, я должен хоть 1/125, в такой мере, я должен быть ему подобным. И тогда он во мне раскроется. А потом 2/125, 3/125 и так далее. Пока не будет единицы, это 125/125. Ну, арифметику-то они учили все. Значит, если... Что значит раскроется? Вот я нахожусь в море этого света. Если я стану ему подобным, хотя бы на эту мизерную часть, самую маленькую, 1/125, я его раскрою. Не стану, не раскрою. Как может группа, которая эгоистична где-то там... Вдруг раскрыть Творца. От чего? Это так же, как меня спрашивают иногда о других каббалистах там. Он торгует, понимаешь ли, где-то на углу с шерстяными нитками, вот, и зарабатывает на этом по $25. А у меня спрашивают, на какой ступени он может находиться. Ну, на какой ступени? На ступени торговца нитками. Дальше. Еще спрашивает из Москвы Павел Сысоев. Вы говорили о яде смерти, эликсире жизни, но ведь сказано, что из лолишма человек приходит к лишма, так почему же нельзя заниматься с неправильным намерением? Так лолишма это предполагает правильное намерение, только он еще находится в неисправленных свойствах. Весь наш путь мы рисовали много раз. До Махсома. Когда у меня тут есть группа, рав, книги, распространение, распространение. Так. Когда у меня все это есть, я правильно прикладываю свои силы, и я двигаюсь вперед, тогда у меня это занимает от 3 до 5 лет, условно. Условно, это не условных 3 до 5 лет. Угу. То есть можно быть на свободе при этом. Да. Вот. Но это при условии, если я работаю над этим постоянно, все время, серьезно. Сегодня утром как раз-таки мы читали, что об этом говорит Рабаш. Что значит от 3 до 5 лет? Если я прилагаю усилия в правильном направлении, работаю над собой, включаюсь в группу, впитываю методику, которую мне преподает РАФ, я изучаю это все по книгам, я вижу, что все это на самом деле в источниках находится, и я распространяю это и внутри группы, и в мире, для того, чтобы продемонстрировать свое отношение ко всему, отдачу и любовь. Если все это я вместе делаю, тогда я двигаюсь вперед. А если я ничего не делаю? С какой стати? Люди не понимают, что Творец – это абсолют, который не меняется. Подставишь себя под изменение к нему, под какое-то минимальное равенство, в этом мире его ощутишь. Не придешь к этому, ничего не ощутишь его. Очень просто. Только таким образом все делается. Поэтому нечего ругаться, нечего кричать, нечего плакать, нечего молиться. Надо себя менять. И все. Все остальные методики, они только для успокоения вашей маленькой совести. Больше ничего не дают. Так говорит наука Каббала. Еще вопрос? Ну, я думаю, успеем. Да. Роман из Киева спрашивает вас. Хочется взять какое-нибудь физическое действие как инструмент и вскрыть. Может быть, у каббалистов есть некие способы механические, как перестановка букв или какой-то другой еще такой механический способ? Да, есть такое, да. Вот ты сделай себе бороду побольше, вот ты себе там чуб отрасти побольше, там что-нибудь еще сделай, там всякие атрибуты вокруг себя там навороти, и сиди между ними, чувствуй себя святым. Вот это для самоуспокоения тебе хорошо. Я был в американских таких домах, где собраны подсвечники золотые, картины со всякими этими, этими мудрецами. Миллионы, сотни миллионов долларов. Они все хвастаются, смотри, какие у меня дома вещи святые есть. Мне было просто неудобно говорить, потому что это люди все-таки... Я у них проводил дома лекции с теми, кого они приглашали там в Майами. В основном это в таких богатых районах американских. Там, где один дом, это целое ранчо там и так далее. Так что я хочу сказать, что это самое... Они считают себя, конечно, святыми. Смотри, какие вещи меня окружают. Ну, так вы хотите быть им подобным, пожалуйста. Можно быть голым, босым, небритым, грязным, каким угодно внешне, с кусками своего тела, здоровым или больным. Совершенно не важно, кто вы и что вы. Главное, ваше внутреннее намерение. Оно – это единственная духовная точка, которая есть в вас. Развивать его будете, получите душу. Из него разовьется душа. Нет, останетесь таким же животным, как и все эти богатые миллионеры со своими золотыми подсвечниками, и как вы со своими этими, перестановками. Да, перестановками или там инструментами всевозможными, наговорами и так далее. Нет ничего, кроме исправления намерения человека. Все остальное относится к нашему миру, который абсолютно не имеет значения, каким образом вокруг вас крутится. Надеюсь, на этом можем закончить правильно с вами урок. Всего вам наилучшего, большого, удачного, быстрого внутреннего развития и раскрытия в нем Творца. До свидания.